Да. Алло, здравствуйте, Витя. Вы тут это, мою машину чинили? А тут половина деталей не хватает. Вы куда их сплавили-то? Что за приколы? Не, не приколы, а тут половины деталей не хватает. Я залез тут посмотреть, и тут беспорядок какой-то. Ну, моя машина, я вот вчера ее забирал буквально. Смотрите, здесь вот говном написано, здесь говном написано на двигателе, здесь был Витя. Что это означает? Нет, это не смешно на самом деле, вам что, нечем больше заняться, вы зачем это сделали? Спиздили у меня детали, говном написали на двигателе, теперь смеетесь. Ну да, хотели поздравление написать, но как бы... Получилось, а да? Чем я такое заслужил? Я же с вами нормально общался, рассчитался. Что вы так сделали? Вы что, напились, что ли? Мы не ожидали, что вы увидите эту надпись. Не, так я же полез посмотреть, что здесь сделано. Тормозная жидкость слита, масло слито. Ничего не работает. И говном на двигателе написано. Здесь был Витя. Ну а на что вы еще рассчитывали? Я рассчитывал на починку тормозной системы, а вы мне здесь сделали непонятно что. Переделываете? Тормозная-то исправна. Осталось только залить. Не, залить-то понятно, но а чё ты не залил, слышь? Охуел, что ли? Даже если б где-то разбился. Хорошо, исправим это в кратчайшие сроки. И говно отмойте, ладно. Я еще в багажник не заглядывал. Я еще реально в багажник не заглядывал, поэтому... Я просто боюсь туда заглядывать, вдруг там насрано. Вить, признавайся, ты мне в багажник не срал? К счастью, нет. Хорошо, поверю тебе на слово. На заднее сиденье тоже не срал, а то я боюсь туда заглядывать. Нет. Ладно, Витя, я сейчас эвакуатор вызываю и сейчас машину привожу, чтобы ты мне все переделал тут. И отмыл свои кезалки, блядь, говнюшки, блядь. Намазал говном, блядь, палец намазал в говне, и это, и тут был Витя. Ну, извините, просто у нас туалета пока в сервисе не организовано, так что пока примите наши глубокие извинения. Нахуй мне твои извинения, компенсация будет. Моральная компенсация. Понятно, что ремонт бесплатен, еще моральную компенсацию требую. Сука, смеется, блядь, с деда. Ладно, Витя, на эвакуатор и все, и скоро буду у тебя. Отмоешь тут все, переделаешь, блядь, а то пизды дам, у меня кулак еще твердый. Почему ты не сомневался? Я хоть дед, но кулак еще твердый, все. Все, я сказал, блядь, кулаком по столу, все. Все, жди, блядь, жди, скоро буду. Ладно. Давай, Витя, на связи, да, пока. Хе-хе-хе.